Вскоре по округе запылали огромные озера огня, затопляя своими кровавыми волнами все небо. В эту ночь партизанский отряд, выполняя решение подпольного обкома, покинул территорию своего района. Соображения обкома были просты. Партизаны израсходовали почти все боеприпасы, и, кроме того, не следовало ставить под удар мирное население. Бойцы, как тени, проскочили мимо снятых фашистских постов. В усталых глазах партизан мерцали отблески пожара. Глава 20. Никогда еще в жизни так долго и до отупения, до болезненной расслабленности, томительно, не тянулись горячие летние дни, приносившие прежде столько радости, надежды, сладкой усталости. Не рана расслабляла. Страшная туча, разнузданная сила, нависшая над всем миром, адским зельем отравляла все изболевшееся существо Дмитра. За эти дни пришлось столько перестрадать и передумать, что голова не выдерживала, и каждая клеточка просила криком, кричала, работы, деятельности. Дмитро не понимал, как дармоеды бездельничают по целым неделям. Сон был короткий и тревожный. Он просыпался среди ночи в холодном поту и уже не мог уснуть до рассвета, до того часа, когда приходилось перебираться в чащу леса. Однажды на рассвете он услышал, как запели молодые соловьи. Значит, уже где-то неподалеку брела осень. Приближалась пора, когда клиньями и стремительными стаями поплывут по певучим небесным дорогам перелетные птицы. И вспомнилось осеннее поле. Над дорогами багряным облаком утреннего тумана колышется проса, рассыпанными самоцветами переливаются озимы, а прозрачная даль серебряно позванивает литком и грустно откликается журавлиными трубами. А лекарство Марка Григорьевича — синий ранник и какая-то пахучая густая мазь делали свое дело. И чем лучше заживала рана, тем более окрепшим, сильным чувствовал себя Дмитро. По распоряжению Ворчука и председателя общины Сазоненко, старый пасечник и впредь оставался на пчельнике, а мед приказано было сдавать Ворчуку. «Две подводы вчера нагрузил Сафрон, защитником нашим, чтобы ему на одном суку висеть вместе с этими защитниками», рассказывал как-то вечером Синица. «Даже сам в погреб ко мне полез. Не утаил ли я чего для себя?» «И неужели вы ничего не припрятали?» «Так не в погребе же и не для себя. Может, добрым людям пригодится. А из бортевых деревьев я еще и соты не вырезал». «Что в селе, Марко Григорьевич?» Дмитро впивался нетерпеливым взглядом в хмурое лицо старика. «Свежуют фашисты свиней, птицу, тащат сало, яйца, масло. Наводят порядок в сундуках. Ну и бродяги же они, Дмитро Тимофеевич. Повидал я бродяг на своем веку, а таких не приходилось. У моей Гафии, как принялись чистить хату и амбар, даже разбитые корыта забрали. Людей не убивают. Убийство у них стало ремеслом. В Майданах четверых повесили. Девчатам и молодым бабам беда. Прячутся от фашиста, как от чумы. Моих не трогают? Достается. Вчера Ворчук хватил Югину палкой. За что? Дмитро побледнел. За что? Он найдет прицепку. Память у него хорошая, будет пакостить всем, кто хоть раз не так глянул на него. Я его породу хорошо знаю. Да если бы этим обошлось, еще можно было бы жить. А на следующий день старик принес еще одну новость. Возмущению его не было границ. Знаешь, кто теперь в городе этим, как его? Бир, бур, бургомистром. Из наших кого-нибудь назначили? Кой там черт из наших? Тот проходимец, Петро Крамовой. Крамовой? Дмитро свесил ноги с кровати. Он, чертова душа. Прежде людям крутил голову, а теперь совсем откручивать будет. Алифер Сазоненко в нашем селе старшим полицаем служит. Папаша его в магазине распоряжается. Лавку ему оккупанты еще не позволяют открывать, так он в коммерцию полез. Но Дмитро уже не слушал старика. Мысли его вертелись вокруг сообщения о Крамовом. «Ах ты, гадюка! Скольким людям жизнь изломал, опустошил, разрушил счастье, отравил радость! Сколько честных работников запятнал змеиным своим языком, сколько в Сибирь заслал! Ну, встретишься со мной, со смертью не разминешься!» Дмитро встал с постели, долго ходил по комнате, прикидывая, где лучше подстеречь новоиспеченного бургомистра. «С этого и надо начинать», — решил он. Проверил свой дробовик и досадливо покачал головой. «Плохонькое, плохонькое оружие у него. С таким немного сделаешь». План уничтожения бургомистра складывался во всех деталях. Но странно, Дмитро не чувствовал никакого удовлетворения. Что же беспокоило его? Может быть, неуверенность, страх? Нет, слова Кошевого. Он должен повидать Виктора Сниженко, поговорить с ним. Не шутка сложить голову из-за мешка гнилого мяса, когда его, Дмитра, может быть, ждут дела поважней. И он с болью, как частицу тела, оторвал от себя мысль о месте Крамовому. Расистым утром он с уздечкой в руках пошел в Супруновку, по дороге старательно расспрашивая всех встречных о пропавшем жеребчике со звездочкой на лбу. На улице его задержал высокий сизоносый полицай. Щурясь, он внимательно выслушал Дмитра, а потом коротко бросил: «Документы есть? А как же, мил человек? Паспорт есть, справки всякие есть. Что ж я, безродный какой, что ли? Все есть. Вот коня только нету. Такой же жеребчик был со звездочкой, ну прямо красавец. Жизнь мою поддерживал. Я в колхозе не состоял. Как бывало, с обозом поеду». Дмитро сам удивлялся, откуда у него брались слова. «Ох и дурень же», — подумал полицай, глядя на заросшего мужика. Он проверил паспорт, справки, насмешливо выпятил губы. «С такими справками как раз в холодную угодишь. От старосты надо справку. От старосты? От Ворчука? Да он же мне родня. Я его на своем жеребце не раз в район возил. Как бывало, приедем, достанем пол-литра рыбки. Ступай уж, ищи своего со звездочкой. Ты, видно, и ныне не без пол-литра», — покровительственно усмехнулся полицай. Дойдя до центра села, Дмитро вдруг остановился в страхе. На площади, обсаженной с четырех сторон молодыми тополями, он впервые в жизни увидел виселицу. В страшной раме недвижно висели двое мужчин и женщина. Дмитро медленно пошел к виселице, чувствуя, как ноги наливаются свинцом. У столба стояла, скрестив руки на груди, смуглая женщина с ребенком. В ее широко раскрытых глазах не было ни отчаяния, ни слез. Только немая скорбь. Казалось, навеки обуглило ее лицо и всю словно вырезанную из черного камня фигуру. Подойдя ближе, Дмитро пошатнулся и застонал. С виселицы над ним склонилось задумчивое, с тонкими чертами, лицо Виктора Снежанка. Высокие лоб и щеки были влажны от утренней сырости, в глазных впадинах, как слезы, блестели капли мертвой росы. На тополе каркнул ворон, И Дмитро только теперь увидел, что на ветвях вокруг площади покачивается, чистя клювами поседелой грудки, черные, как головешки, птицы. Дмитро бросил уздечку посреди площади и быстро, насколько позволяла больная нога, пошел обратно в лес. Полицай проводил его удивленным взглядом, но на свое счастье не задержал. Дмитро в слепой ярости задушил бы его.